Синий Мерседес. Один. Теплым солнечным днем в конце октября 2010 года седан Мерседес заезжает на практически пустую автомобильную стоянку в парке МакГиннеса, где Брэди Хартсфилд не так давно продавал мороженое болельщикам и игрокам малой лиги. Он останавливается рядом с аккуратным маленьким Приусом. Мерседес, когда-то серый, выкрашен в светло-синий цвет, и новый слой краски полностью скрыл царапину на водительской стороне, появившуюся в тот день, когда Джером въехал на территорию ЦКИ со стороны разгрузочно-погрузочной зоны, не дождавшись полного раскрытия ворот. Сегодня за рулем Холли. Она словно помолодела лет на 10. Ее длинные волосы, ранее сидеющие и всклокоченные, превратились в черную шапочку благодаря визиту в первоклассный салон красоты, рекомендованный ей Таней Робинсон. Она машет владельцу Приуса, который сидит за столом в зоне для пикника, неподалеку от игровых площадок малой лиги. Джером вылезает из Мерседеса, открывает багажник, достает корзинку для пикника. «Господи Иисусе, Холли!» — говорит он. «Чем ты ее набила? Это обед на День Благодарения?» «Я хотела, чтобы всем хватило». «Ну ты знаешь, он на строгой диете». «Зато ты нет», — говорит она. «У тебя молодой и растущий организм. Опять же, там бутылка шампанского, так что не урони». Холли вытаскивает из кармана упаковку Никоретте, бросает подушечку в рот. «Как все идет?» — спрашивает Джером, когда они спускаются вниз по склону. «Прогресс налицо», — отвечает она. «Но гипноз помогает лучше, чем жевательная резинка». «А если этот парень скажет тебе, что ты курица, и велит кудахтать, бегая по кабинету?» «Во-первых, мой психоаналитик она. А во-вторых, она такого не сделает». «Откуда тебя знать?» — спрашивает Джером. «Ты же будешь под гипнозом». «Ты идиот, Джером. Только у идиота могло возникнуть желание приехать сюда на автобусе со всей этой едой». «Благодаря указу мы ездим бесплатно. Мне это нравится». Ходжес по-прежнему в костюме, который надел этим утром. Только галстук отправился в карман. Поднимается им навстречу. Он не чувствует кардиостимулятора, который тикает у него в груди. Ему сказали, что теперь они совсем маленькие. Но помнит, что он там. Иногда пытается представить его себе, и воображение рисует уменьшенную копию гаджета Хартсфилда. Только его гаджет призван предотвращать взрыв, а не вызывать. «Детки», — говорит он. Холли не детка, но почти на 20 лет моложе него, так что Ходжес может так ее называть. Он протягивает руку к корзинке, но Джером убирает ее подальше. «Нет-нет», — качает он головой. «Я понесу. У вас сердце». «Сердцем у меня порядок», — возражает Ходжес. И согласно последнему обследованию, так оно и есть, хотя он сам до конца в это не верит. Наверное, никто из переживших инфаркт не верит. «И вы хорошо выглядите», — говорит Джером. «Да», — соглашается Холли. «Слава богу, вы купили новую одежду. В старой вы напоминали пугало. Сколько вы сбросили?» 35 фунтов, — отвечает Ходжес, и мысль: «Как жаль, что сейчас меня не видит Джейни». Иголкой вонзается в его контролируемое электроникой сердце. «Следящие за весом могут ставить вас в пример», — улыбается Джером. «Холлс привезла шампанское. Я хочу знать, есть ли повод его выпить? Как все прошло утром?» «Окружной прокурор претензий ко мне не имеет. Все обвинения сняты. Билл Ходжес свободен, как птичка». Холли бросается к нему и обнимает. Ходжес отвечает тем же и целует ее в щеку. Короткая стрижка полностью открывает лицо Холли. Впервые с детства, хотя он об этом и не знает. И теперь явственно проступает ее сходство с Джейни. От этого и больно, и приятно одновременно. Джером чувствует, что только тайронский выговор может в полной мере выразить его радость. «Месса Ходжис, наконец, на свободе! Наконец, на свободе! Великий и всемощий Господь, на свободе!» «Перестань так говорить, Джером», — отчитывает его Холли. «Ты уже не ребенок». Она достает из корзинки бутылку шампанского и три пластмассовых стакана. «Окружной прокурор сопроводил меня в комнату судьи Даниэля Силвера, который много раз выслушал мои показания, когда я служил в полиции. Он 10 минут отчитывал меня и сообщил, что мое безответственное поведение поставило под удар 4000 жизней. «Это ни в какие ворота не лезет», — негодует Джером. «Они живы только благодаря вам». «Нет», — возражает Ходжес. «Благодаря тебе и Холли».